Глава 19. Установить личность жертвы оказалось нетрудно, хотя при погибшем не было личных вещей. В полицию позвонила его жена, обеспокоенная тем, что муж вечером не вернулся домой. Рамира Бера Мартинес, 64 лет, уроженец Бииги. «Это в нескольких километрах отсюда», — доложил Мигель Кастинейра, комиссар Ла Корунья. Он был налоговым консультантом. Работал с крупными предприятиями. Напротив, с мелкими. Барами, магазинчиками, мастерскими. Обычный человек. Приводов в полицию не было. Женат, сыну 23 года. Жил рядом с пляжем Арсан. Как-то связан с верфью? Вроде бы нет. Мы поговорили с соседями Бейра, кое с кем из его клиентов. Все сходятся во мнении, он не из тех, кто станет впутываться в сомнительные делишки. Они стояли у пляжа Риасор, возле Института судебной медицины. Буэнди уже начал вскрытие. Наркотики, долги, любовница. Сарате задавал вопросы комиссару, но не сводил глаз с Лены, которая стояла чуть поодаль и смотрела на океан. Насколько нам известно, он чист. Разве что у него была интрижка на стороне, о которой мы не знаем. Но, честно говоря, я в этом сомневаюсь. Сарате поблагодарил комиссара и простился с ним, попросив создать Ардуне все условия для осмотра места, где был обнаружен труп. Элена все так же стояла, не двигаясь, на берегу. Ветер трепал ее каштановые волосы. Они решили дождаться первых результатов вскрытия, а потом отправиться к семье погибшего. По крайней мере, им не придется сообщать страшную новость вдове и сыну. Это уже сделали полицейские и психологи. Волны шумно разбивались о берег. Мальчишки играли на песке в футбол. Когда кто-то забивал гол, радостные вопли заглушал рев волн. Они должны быть как-то связаны. Бейра и Эскартин. Элена машинально кивнула, соглашаясь с Сарате. По берегу, борясь с порывами ветра, медленно шел старик с тростью. Несколько девчонок счастливо хохотали, устроившись на лавке. Одна из них пыталась зажечь сигарету. Элене вдруг захотелось плакать, но она тут же устыдилась своей слабости. Она понимала, сейчас дать волю слезам все равно, что расплакаться на дешевом фильме, который давит на эмоции. И все же от картины обычной жизни, которая продолжалась, несмотря на произошедшую трагедию, у нее теснило в груди. Как быстротечно время. Мы не замечаем, как оно утекает сквозь пальцы, пока не станет слишком поздно, пока на смену улыбкам не придет горе. «Ты как?» Элена уткнулась в плечо Сараты, он обнял ее. «Ты любишь море? Кажется, я никогда не спрашивала тебя об этом». «Я живу в Мадриде», — улыбнулся он. «Какой мадридец не любит море?» «Когда все закончится, давай съездим на море. Ты был когда-нибудь на Амальфитанском побережье?» «Я даже не знаю, где это». «На юге Италии». «Мог бы и догадаться. Итальянские песни, лазанья, граппа». Сарате было неуютно. Он чувствовал себя предателем. Упоминание об Италии вызвало в памяти ночь, проведенную с Мануэлой. Он понимал, нелепо вести себя как подросток, изменивший своей девушке. Нужно выбрать подходящий момент и рассказать обо всем Элене. Не та ночь, а обман может погубить их отношения. Хоть раз в жизни попробуешь настоящую, а не замороженную лазанью. Нет, сейчас он не станет начинать этот разговор. Зачем портить такой прекрасный момент? Обнявшись, они стояли на берегу. Перед ними яростно вздымались волны. Все остальное казалось неважным. Ни прошлого, ни будущего, грозящего разлучить их, словно не существовало. «У него вырезали те же органы, что у Гильермо Эскартино. Печень, мочевой пузырь, почти весь толстый кишечник и часть тонкого. Очевидно, у убийцы свой метод. И зашили его так же, как Эскартино, грубо и неумело, но при помощи хирургической нити и иглы». Они с Буэнди встретились у входа в Институт судебной медицины. Буэнди опустился на лавку. Он выглядел усталым. Под глазами, в которых обычно светилось любопытство, появились и сине-фиолетовые круги. Сарате задавал вопросы, но Элена догадывалась, что ответит судмедэксперт, и уже думала о другом. «Такой же нитью?» «Результаты исследований будут чуть позже. Но пока складывается впечатление, что такой же. Даже из той же партии». «Жертва защищалась?» «Под ногтями нет фрагментов чужой кожи. На костяшках пальцев никаких повреждений. Убийце не пришлось его связывать». Бенди сжал пальцами переносицу и прикрыл глаза. «Могу предположить, что его усыпили. Жду результаты токсикологических анализов. Полагаю, найдут следы скополамина, как и у Скартина». «Считаешь, их убил один и тот же человек?» «Ни секунды в этом не сомневаюсь». «А плод?» «Мальчик, срок 20 недель. Для окончательного заключения нужно чуть больше времени. Но, думаю, ты уже сам понял. Его заморозили, пуповина вырвана. Мать, вероятно, тоже мертва». Неподалеку раздраженно сигналили машины. На светофоре зажегся зеленый, но водитель не тронулся с места. «Бейра было 64. Это может быть его ребенок?» «Покажет анализ ДНК, но почему бы нет? Седина в бороду, без в ребро». Ардунио остался на верфи. Опросить сотрудников, отсмотреть видео с камер наблюдения, поискать следы. Но они сомневались, что это принесет пользу. «У нас ничего нет». Когда Елена прервала молчание, в ее голосе слышалась беспомощность. «Эскартин, полицейский, работал под прикрытием, вроде как расследовал коррупцию в бригаде Вильяверде. Все указывало на то, что в деле замешаны наркоторговцы, возможно, Берам. Способ убийства мог быть связан с их традициями. А может, кто-то из отдела сознательно эти традиции имитировал. И вдруг Бейра, который жил в 600 километрах от Эскартина. Судя по рассказам близких, у него не было проблем с законом. Никакого отношения к полиции он не имел. Почему его убили? Какая связь между ним и Эскартином? Где матери младенцев? Мы ходим кругами, а убийца тем временем продолжает действовать. Мы же понимаем, что Бейра не последний, что будут еще жертвы. А мы ничего не делаем, только перевозим трупы, как какое-то агентство ритуальных услуг». Сарата и Буэнди опустили глаза, признавая правоту Елены. Они ни на шаг не приблизились к разгадке, только забросили наживку, внедрили в бригаду Вильяверде Рейс и ждали, что кто-нибудь клюнет и натолкнет их на правильный путь. Разве так привыкли действовать в ОКА? Из гостиной Рамира Бейра открывался вид на пляж Арсан. Дом был скромный, площадью около 100 квадратных метров. Но красота вокруг просто невероятная. Елена, как заворожённая, любовалась чудесами, которые выделывали на волнах серферы. Она стояла около дивана с коричневой обивкой. На стене висела пара недорогих картин. Одна из них — морской пейзаж. В углу — огромный телевизор. Обычная гостиная обычного испанского дома, каких в стране тысячи. Елена отметила, что в доме нет межкомнатных дверей. Их, похоже, специально сняли, оставив проходы шире стандартных в гостиную и на кухню. Наталья Фигейра вошла в гостиную, опираясь на руку Сараты. От успокоительных, которые ей дали, чтобы остановить истерику, у нее слегка кружилась голова. «Я не очень хорошо себя чувствую», — извинилась она с трудом, усаживаясь на диван. Наталье, как и ее мужу, было немного за 60, но сейчас она выглядела старухой. «Мы все понимаем, и нам очень жаль, что приходится тревожить вас в такой момент, но мы должны задать вам несколько вопросов». Наталья сделала глубокий вдох и поднесла руку к груди. В других обстоятельствах этот жест мог бы показаться театральным. Шея у нее была в морщинах, которых в ближайшие месяцы, очевидно, станет больше. А вот миловидное, хоть и искаженное гримасой боли лицо поражало гладкостью. Елена села рядом с ней. Она знала, психологи не рассказали вдове, как именно погиб Бейра. Елена хотела сообщить ей об этом сама, чтобы проследить за реакцией и понять, не причастна ли она к преступлению. «Нам необходимо знать. Ваш муж мог иметь отношение к наркобизнесу. У него могли быть сложности с клиентами. Может быть, долги. Вдова заговорила, перескакивая с темы на тему. Рамира любил рыбачить. Он проработал налоговым консультантом почти 40 лет. Его любили и ценили клиенты, и местные, и из Ла-Коруньи. Они наверняка еще расскажут полиции много хорошего про ее мужа. Они с Рамира никогда не роскошествовали, но на достойную жизнь, а главное, на заботу о сыне им хватало. У нас никогда не было особых амбиций. Достаточно того, что мы себя обеспечиваем, и главное, сына, Аншу. А что с вашим сыном? Аплазия костного мозга. Его лечат, но требуется пересадка. Он очень слаб. А теперь вот беда с отцом. Не знаю, как он справится. Голос у нее задрожал, и Наталья умолкла, задумавшись о будущем, которое еще недавно виделось ей совсем другим. Елена дала ей время прийти в себя. Мы начали встречаться, когда нам было по 16. Мы всю жизнь вместе. Не представляю, как буду без него. Думайте о сыне. Вы должны быть сильной ради него. Ему понадобится ваша поддержка, особенно во время пересадки костного мозга. Нет совместимых доноров. Рамира страдал болезнью крови, а я не могу быть донором, потому что перенесла рак. Будь у Анша брат или сестра, но я больше не могла иметь детей. Елена и Анхель переглянулись, и каждый прочитал мысли другого. Елена вела разговор осторожно, будто шла по минному полю. Она расспросила вдову о болезни мужа, о раке, который та победила, и только потом задала вопрос, который вертелся у нее на языке с того момента, как Наталья упомянула о доноре для сына. «А если бы ваш муж завел ребенка с другой женщиной?» «Мы думали об этом. О суррогатной матери. Это делают в Калифорнии. К сожалению, нам не повезло». «В каком смысле?» Наталья рассказала, что несколько лет назад они потратили часть накоплений на услуги суррогатной матери, но попытка не увенчалась успехом. Агентство, с которым они сотрудничали, предложило попробовать еще раз, но они решили не рисковать. Боялись лишиться всего и остаться без дома в надежде подарить Анша брата или сестру, что само по себе еще не было гарантией его выздоровления. А если костный мозг ребенка не подойдет? Разве они сумеют окружить Анша необходимой заботой без денег? Что оставят ему в наследство? Когда у меня обнаружили рак, мы с мужем осознали, что жизнь может оборваться внезапно. Было трудно смириться с мыслью, что мы не способны дать Анша спасителя. Как называют таких детей? В Испании это нелегально. Страховка такой не покрывает, и мы сдались. Папа не сдался. В гостиную въехал Анша на инвалидной коляске. Он смотрел на них, слегка склонив голову. На ресницах дрожали слезы. Очень худой, бледный, в слишком большом для него клетчатом халате. В его теле не осталось юношеской энергии, какую ждешь от парня 23 лет. Папа не сдался. Он обещал, что у меня будет спаситель.